Опять твои вечные перестраховки. Папи неприязненно покосился на своего главного интригана. Вечно ты видишь опасность там, где ею и не пахнет. Легенс виновато улыбнулся. Это мой долг, ваше величество. Должен же кто-то всегда стоять на страже. Должен, проворчал король, остывая. Подошел к столу и опустился в кресло. Садись. Он задумчиво побарабанил пальцами по столу. Ваше величество, но здесь есть и хорошая сторона. Да неужто? И где она? Правило трех ошибок, ваше величество. У его матери они уже были. Не думаю, что сын свободен от него. Ты хочешь? Выморочное имущество принадлежит королю. Если нет иных наследников. Они есть в данном случае, ваше величество. Я про таких ничего не слышал. Те же коты обязаны будут, соблюдая закон, передать графство Мэг под вашу опеку. Самое богатое графство королевства и неплохо управляемое, надо сказать. И никто не упрекнет короля. Свято соблюдающего законы королевства, как писанные, так и иные. Осталось лишь найти настолько неизлечимого больного. Ни одного, ваше величество, одного только для матери, а лучше двух, и троих для сына. Мне что, надо какой-то мор устроить, что ли? Буркнул король. Право слово, ее свадьба с нужным человеком меня устроила бы больше. Увы, ваше величество, развел руками советник. Тут нам ничего достичь пока не удалось. Да уж, буркнул король. Но мы хотя бы не допустили нежелательного для нас брака. В качестве утешения многозначительно заметил Легенс. Оба государственных мужа грустно вздохнули. Эта история имела давние корни. Несмотря на то, что земли и саму Мирну с сыном постоянно защищал отряд глубоко преданных ей лесных котов, и собственное хорошо обученное войско, а могущественная церковь оказывала всяческую протекцию, ее жизнь нельзя было назвать спокойной и беззаботной. Правда, и первые лет 10 после исчезновения лорда Сандра страх перед серым рыцарем, глубоко засевший в сердцах и душах обывателей, удерживал искателей выгодных браков от посещения замка. Кто знает, эти серые, они ведь не от мира сего. Погиб этот, но вдруг придет новый. У Мирны была относительно долгая передышка, позволившая ей поднять на ноги сына, овладеть наукой самозащиты и преуспеть на ниве врачевания. Долгие летние дни она проводила в постоянных исследованиях растений в окрестных лесах и полях, в упражнениях с мечом, стрельбе из лука и арбалета. Зимой же часами просиживала за старинными трактатами о свойствах трав, составляла лечебные настойки, а вечера проводила в играх с сыном и долгих научных беседах с монахами, частыми гостями ее замка. Она постоянно врачевала пациентов, доставляя частыми отлучками беспокойство телохранителям. Немалую толику времени отнимало управление обширными землями. Почти ежедневно приходилось встречаться со своими многочисленными вассалами, выслушивать их просьбы и жалобы, судить, зачастую выезжая в отдаленные уголки графства, чтобы на месте убедиться в той или иной ситуации и принять правильное решение. Определенное беспокойство в жизнь вносили горцы. После смерти мужа этот воинственный и темпераментный народ перешел в ее подчинение, и эту власть упускать было никак нельзя. От вдовы лорда требовались решительность и недюжинный авторитет, чтобы сделать горцев более или менее управляемыми. Однако, спустя определенное время, в замок стали периодически наезжать различные искатели легкой и не очень наживы. Поначалу гости вели себя осторожно и под разными предлогами присматривались к потенциальной невесте. Мирная и впрямь была необычной женщиной. Ее уникальность состояла в том, что кроме недюжинного ума и привлекательной внешности, во всем государстве не было практически никого, равного ей по положению. Вдова серого лорда и кардинала церкви. Это звание по своей значимости стояло особняком, резко выделяясь среди всех прочих. По сути, ей просто не было равных. Только король и герцог Ламар превосходили ее в данном случае. Нельзя сказать, что государь был сильно рад такому положению дел, поскольку он являлся человеком женатым и в определенном смысле положительным, то брак с Мирной ему никак не светил. Супруга короля, унылая и бесцветная особа неопределенного возраста, сумела произвести на свет наследников мужского пола, чему государь был несказанно рад. Старший наследник по возрасту вполне подходил бы в супруги, да и племянник, чем не муж для молодой и богатой вдовы. Знатный род, высокое положение, все присутствует. Но вдруг считавшийся погибшим лорд Сандр еще вернется, или очередной серый возьмет вдову своего собрата под опеку, и король до поры не форсировал события. Однако внимание к себе королевского дома Мирна ощутила совершенно отчетливо после ряда событий, произошедших в ее жизни. Случилось так, что к ней стал наезжать очень приятный и весьма образованный граф Фарон. Она благосклонно принимала ученого гостя, который обладал обширными познаниями в астрологии и хиромантии. В интересных беседах с ученым мужем хозяйка замка и другие гости с увлечением проводили застольное время. Наладилась даже переписка Мирны с графом на основе их общих интересов к наукам. Со стороны это могло быть похоже на ухаживание. Результат последовал довольно быстро. Королем был издан указ, приравнивающий хиромантию и астрологию, равно как и другие попытки предсказания будущего, к чернокнижничеству, а стало быть, запрещающий все подобные занятия. Все особы, занимающиеся подобной практикой, моментально оказались под угрозой обвинения в колдовстве. Сотни бродячих гадалок и предсказателей, десятки ученых и студентов, а также несколько профессоров из столичного университета в один момент лишились прав на свое занятие и попали в опалу. Не стал исключением и граф Фарон, один из самых известных хиромантов королевства. Он был вынужден бежать в сопредельную страну, где, впрочем, был принят с распростертыми объятиями другим монархом, в семье которого, к счастью, не было сыновей, созревших для брака, кому он мог бы составить конкуренцию. Да и хиромантию там никто не преследовал. Второй, не менее странный случай произошел немного позже, когда в замок к вдове стал заезжать барон Далал. Огромный рост и чудовищный вес барона вызывали при дворе смесь зависти и насмешек. Но барон был добродушен и не злобив, поэтому насмешникам скоро надоело упражняться в своем остроумии, и они оставили этого гиганта в покое. Удалившись от придворной жизни, Далал осел в своем замке, имевшем общие границы с владениями Мирны. Как добропорядочный сосед, барон заехал к своей овдовевшей соседке, чтобы засвидетельствовать свое почтение, и безнадежно влюбился в милую женщину. Не отвечая барону взаимностью, тем не менее, она охотно принимала соседа, обсуждая с ним вопросы управления хозяйством, политическую обстановку в стране, ход работ по возведению хозяйственных построек и защитных сооружений вокруг замка, и иногда выезжала с соседом на охоту. Лошадь под бароном была знатной, гигантский жеребец был больше похож на бегемота, чем на скакуна. А всадник с лошадью вместе производили незабываемое впечатление не только на людей, но и на дичь, заставляя ее застывать в недоумении и ужасе, становясь таким образом легкой добычей для охотника.